Или в монастырь кинется, чтоб в набат ударили. И Момус подхватил. «Пожар! Горим! Пожар!» Но долго покричать не довелось. Мимочку чернобородый легонько стукнул кулачищем по темечку, и она ласточкой обмякла, ткнулась лицом в пол. А Момусу вокруг горла снова обвелась обжигающая змея кнута, и вопль перешел в хрип. Мучители подхватили связанного, заволокли на стол, одну щиколотку привязали к одной веревке, другую к другой потянули, и через минуту Мому с буквой «У» заболтался над струганными досками. Седая борода свесилась, щекоча лицо, хламида сползла вниз, обнажив ноги в узких чикчирах и сапогах со шпорами. Собирался Момус на улице сорвать седину, скинуть рубище и преобразиться в лихого гусара, поди-ка распознай в таком отшельника. Сидеть бы сейчас в троечке, чтоб мимочка с одной стороны, а мешок с большими деньжищами с другой. Но вместо этого, погубленный подлым германским изобретением, болтался он теперь лицом к близкой, но, увы, недосягаемой дверке, за которой были снежная ночь, спасительные санки, фортуна и жизнь. Сзади донесся голос Еропкина. «Скажи-ка, Кузя, за сколько ударов ты можешь его надвое развалить?» Мама завертелся на веревках, потому что ответ на этот вопрос его тоже интересовал. Извернулся и увидел, как немой показывает 4 пальца, подумав, добавляет 5-й. «Но в 5-то не надо», — высказал пожелание Самсон Харитоныч. «Нам поспешать некуда. Лучше полегоньку, по чуть-чуть». «Право слово, ваше превосходительство!» — зачастил Момус. «Я уже усвоил урок и здорово напуган. Честное слово! У меня есть кое-какие сбережения. 29 000. Охотно внесу в виде штрафа. Вы же деловой человек. К чему отдаваться эмоциям?» «А с мальцом я после разберусь задумчиво». И с явным удовольствием произнес Еропкин, как бы разговаривая сам с собой. Момус содрогнулся, поняв, что участь Мими будет еще ужасней его собственной. 74 000! — крикнул он, ибо ровно столько у него на самом деле и оставалось от предыдущих московских операций. «А мальчишка не виноват, он малохольный». «Давай-ка покажи мастерство», — велел Навуходоносор. Хищно свистнул кнут. Момус истошно завопил, потому что между растянутых ног что-то лопнуло и хрустнуло, но боли не было. «Ловко портки распорол», — одобрил Еропкин. «Теперь давай малость поглубже, на полвершочка, чтоб взвыл. И дальше валяй постольку же, покуда на веревках 2 половинки не заболтаются». Самую уязвимую, деликатную часть тела обдавало холодом, и Момус понял, что Кузьма первым виртуозным ударом рассек рейтузы по шву, не задев тело. «Господи, если ты есть!» — взмолился отроду немолившийся человек, которого когда-то звали Митенькой Савиным. «Пошли архангела! Или хотя бы самого захудалого ангела. Спаси, Господи! Клянусь, что впредь буду потрошить только гадов подколодных вроде Еропкина и более никого. Честное благородное слово, Господи!» Тут дверца отворилась. В проеме Момус сначала увидел ночь с косой штриховкой мокрого снегопада. Потом ночь отодвинулась и стала фоном. Ее заслонил стройный силуэт в длинной приталенной шубе, в высоком цилиндре с тросточкой. По закону или справедливости? Уж Анисии физиономию и мылом, и пемзой, и даже песком драл.